Глава вторая. Пусть этот день начался неудачно, в моих силах закончить его в более праздничном настроении. Но для начала нужно кое-что приготовить. Стоило пройти через калитку, как навстречу из дома выскочил мой фамильяр. Он чутко улавливал мои эмоциональные и магические колебания и прекрасно понимал, в каком я сейчас настроении. «Осторожнее, петунии затопчешь!» — предупредила я, и Ральф воспользовался крыльями. «Что произошло? Я думал, апокалипсис грядет». «Да?» — с сомнением уточнила я, изучающе глядя на взволнованную полосатую морду. Какую бы мордашку кот ни строил, а слова расходились с делом. И потому преспокойно дрых дома, вместо того, чтобы поспешить мне навстречу и поймать магические вспышки. Я был немного занят, а потом сразу поспешил к тебе, и вот я здесь. Да уж, мчался изо всех сил. Хорошо быть котом, наверное. Можно врать своей ведьме в глаза и не краснеть. Для пущей убедительности Ральф выпучил большие зеленые глаза. В сочетании с худым тельцем на тонких лапах и широкими торчащими ушами выглядела такая морда очень умилительно. А нетопыриные крылья добавляли моему фамильяру особого шарма. Я догадывалась, какие дела его могли задержать. Эти самые дела не заставили себя долго ждать. Стоило попытаться войти в дом, как мне навстречу прямо под ноги бросилась пушистая рыжая кошка. Бедняжка чуть не врезалась в дверь лбом, так стремилась покинуть жилище ведьмы. «Прощай, Люсьена!» — бросил ей вслед герой-любовник. Очередная пассия моего фамильяра скрылась в кустах. А я сукоризной посмотрела на кота. «Надеюсь, хотя бы не на моей кровати?» «Страсть — это великая сила!» — тоном умудренного опытом философа протянул фамильяр. «Никогда не знаешь, где поработит тебя!» Заметив мой строгий взгляд, кот стушевался. Всю спесь как рукой сняла. «Но в святая святых мы не заходили», — заверил кот, поджав уши. Долго злиться на эту виноватую мордаху я не могла. Да, мне достался в фамильяры блудливый кот, но могло быть хуже. Например, легкомысленная кошечка. Куда бы я потом котят девала? Да уж, любая проблема познается в сравнении. Пройдя через дом, мы вышли на террасу, откуда можно было спуститься в сад. Вокруг росли цветы и полезные травки, а дальше простирались яблоневые деревья. Наливные зелено-красные плоды уже созрели. Благодаря моей магии урожай я собирала по несколько раз в год. Мои яблочки пользовались спросом. Точнее, то, что я из них готовила. Сегодня, например, я собиралась приготовить яблочный пирог. Но для начала нужно было прийти в себя и успокоить расшатавшийся резерв. Так что, усевшись на деревянные подвесные качели, которые стояли на террасе, я принялась наглаживать фамильяра. «Может, все-таки расскажешь, что произошло?» Тихо промурлыкал кот. Я уже успела успокоиться, так что не стала скрывать от близкого существа то, что и так скоро станет явным. «Лорд Роган Волтхар случился». Стоило произнести имя бывшего мужа, как кот среагировал. Шерсть встала дыбом, спина изогнулась дугой. А острейшие когти вцепились в мою юбку и почти достали до кожи на ноге. «Полегче», — предупредила я. Но кот явно не был готов так легко взять себя в руки, точнее, в лапы. Зашипел фамильяр, вскакивая с моих колен. «К беде это! Чую я!» «Ага, чует, как же! Потому развлекался, пока я в храме Пресвятых Драконов пережила неприятную встречу с прошлым». «Надо связаться с Верховной!» Продолжил вопить кот. «Не с матушкой!» Завопила я. «У нее сейчас и своих проблем хватает. В темных землях грядет переворот. К тому же это именно ее стоит благодарить за знакомство с лордом Волтхаром». «Но надо что-то делать!» «Разберемся. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас лорд-дракон в Злиденсе не из-за меня, а в качестве магического свидетеля своего друга на свадьбе. Оставалось надеяться, что так это и останется». Сбросив излишки магии, появившейся из-за бурного всплеска эмоций, я принялась готовить пирог. Это нехитрое действо вернуло мне расположение духа. Готовить я любила. Это всегда меня успокаивало и на какое-то мгновение позволило забыть о возвращении Рогана в мою жизнь. А предстоящая встреча со старушкой леди Фулкс обещала добавить позитива в мою жизнь. Старая драконица жила в еще более древнем, чем она сама, родовом замке. Точно я не знала, но поговаривали, что ей уже давно перевалило за 200 лет. В Злиденсе она владела большей частью недвижимости, включая мой дом. Собственно, так мы и познакомились. После развода с лордом-драконом я не планировала возвращаться в темные земли под мамино крыло. В Злиденс я приехала 3 года назад. На здешних болотах жила моя тетка Зельда, и я приехала погостить. Тихий и уютный городок на краю драконьей империи пришелся мне по душе, и я решила здесь обосноваться. Так я и нашла свой крохотный домик с яблоневым садом. До замка старой драконицы было рукой подать. В свое время здесь жили люди, служившие в замке. Теперь это место принадлежало мне. А знакомство с леди Фулкс перешло в крепкую дружбу. Казалось бы, что может быть общего между молодой ведьмой и старой драконицей? Оказалось, очень много. Так что регулярные чаепития с моими пирогами стали нашей доброй традицией. К замку леди Фулкс я отправилась на метле. Пеших прогулок для меня на сегодня достаточно. К черенку метлы я тщательно привязала корзинку с пирогом и своей фирменной яблочной настойкой. Настроение сегодня было такое, одним чаем не обойтись. Отношения с леди Фулкс у нас были настолько доверительные, что я даже рассказывала ей о Рогане, не упоминая имени и фамилии лорда-дракона. Но некоторые подробности нашего брака старушке были известны. Я даже намекала о его фиктивности, сказать прямо не хватило смелости. Разумеется, бывший муж – последнее, о чем бы я хотела говорить этим вечером. Достаточно и того, что завтра мне не избежать очередной встречи с ним. И кто знает, сколько мне его еще терпеть в своей жизни. Мысли о лорде Волтхаре завладели всем моим вниманием, к тому же уже смеркалось. А нависшие над Злиденсом тучи только усугубляли видимость. Так что я чуть не врезалась в дерево, когда подлетела к замку леди Фулкс. «Пресвятые драконы!» Испуганно воскликнула я, уворачиваясь в последний момент. Не хватало еще с метлы свалиться и покалечиться, а все из-за проклятого бывшего мужа. Надеюсь, болтовня с леди Фулкс поможет мне отвлечься и забыть о нем. Вот только подлетая к парадному крыльцу, я почувствовала неладное. Просто что-то в груди неприятно кольнуло, дурное предчувствие, не иначе. Но я упрямо сошла на землю. Привычно пристроила метлу у каменной стены, поросшей мхом и плющом, и громко постучала железным кольцом. Дверь открылась непривычно быстро. Меня встретил дворецкий. Уоллес выглядел озадаченным и даже взволнованным, что еще больше меня удивило. Обычно Уоллес никуда не спешил, а эмоция у него была всего одна — равнодушие. «Госпожа ведьма?» — уставился он на меня, выпучив глаза. А на лице у него так и было написано: «Только вас-то мне и не хватало для полного счастья». «С праздником урожая, Уоллес!» Невозмутимо поздравила я дворецкого и вручила ему корзинку с угощением. «Леди Фулкс меня ждет». «Конечно, проходите», — неохотно пропустил он меня. Внутри творилась непривычная суета. Слуги ходили туда-сюда, что-то таскали, сметали несуществующую пыль. Обычно в замке леди Фулкс тихо, как в склепе. Изредка старушка устраивала музыкальные вечера или приемы по большим праздникам. Сбор урожая к ним не относился. «А что происходит, Уоллес?» — насторожилась я. «Гости», — кратко доложил дворецкий, цепко следя за тем, что делали слуги. «Марта, куда ты понесла эту вазу?» «В голубую гостиную», — испугалась девушка и чуть не выронила хрупкий фарфор на мраморный пол. «Зачем?» «Так госпожа велела поставить свежие цветы». «Тогда неси аккуратнее». «Очевидно, что расстарались так не из-за моего прихода. Наши посиделки были уютными и без лишнего аристократического пафоса». «Что за гости?» — решила уточнить я у дворецкого. «Внучатый племянник нашей хозяйки. Позвольте, я вас провожу в гостиную, госпожа Блейз». Уоллес проводил меня в ту самую голубую гостиную. Леди Фулкс была сухопарой старушкой и, несмотря на годы, еще вполне бодра и весела. Сегодня старая драконица принарядилась. Копну снежно-белых волос она накрутила и собрала в высокую прическу. Наряды леди всегда предпочитала ярких цветов. И сегодня не изменяла себе, выбрала лимонно-желтое платье и цвета фуксии помаду. А вместо того, чтобы чинно сидеть у камина и читать, хлопотала над очередным букетом. Завидев меня, леди Фулкс внимательно оглядела меня, оценивая наряд. Для сегодняшнего вечера я выбрала насыщенно лиловое платье, которое подчеркивало грудь и талию. В красивых платьях я себе никогда не отказывала. Практически деревенский образ жизни — совсем не повод лишать себя и окружающих эстетического удовольствия. Драконица одобрительно улыбнулась. «Бри, я так рада тебя видеть! Ты очень вовремя! Познакомлю тебя с моим племянником!» — восторженно объявила леди Фулкс. «Он просто чудесный молодой человек, исключительно порядочный, благородный, красивый. Уверена, тебе понравится!» Непроизвольно при слове «племянник» у меня дернулся глаз. Интуиция нашептывала, что ведьме новые знакомства ни к чему. Со старыми бы разобраться. «Вы не говорили, что у вас будут гости?» «Я и сама не знала. Написал мне буквально вчера. Еще и собирался остановиться в гостинице. Вот же дуралей. Ну разве в Злиденсе есть приличные гостиницы?» «Ваша гостиница единственная в городе», — напомнила я. «И она весьма уютная. Помнится, я прожила почти неделю в логове единорога. Вполне достойное место». «Ну что ты, это совсем не тот уровень, не для правой руки императора», — отмахнулась леди Фулкс. А я зацепилась за статус племянника. Попыталась вспомнить, кого в Драконьей Империи так называли, но память глухо молчала. Последний раз я читала светскую хронику лет 5 назад. «Мой мальчик заслуживает уюта и комфорта, которое может дать только родовое гнездо. Ох, эти астры никуда не годятся!» — сменила тему леди Фулкс. «Бри, дорогая, может, ты поможешь? Совсем нет времени что-то менять». «Конечно!» — радостно отозвалась я и приблизилась к букету. Несколько лепестков на белых пионах успели пожелтеть, а некоторые и повесили бутоны. Я приготовилась напитать их немного своей магией и вернуть им свежий вид. В этот момент в гостиную вернулся дворецкий и взволнованно объявил. «Гости прибыли!» «Веди скорее сюда!» — энергично воскликнула леди Фулкс и обратила свой взор светло-голубых глаз на меня. «Бри, что это у тебя на лице?» — нахмурилась старушка. «Что?» — не поняла я. Вернув цветам немного жизни, я направилась к зеркалу, которое висело над камином, и принялась разглядывать свое лицо. Но ничего необычного не заметила. Волосы чуть растрепались после полета на метле, но зато румянец и губы стали ярче. «Ничего не вижу». «Зато я вижу, грустная моська. Ну-ка, улыбнись, как ты умеешь», — приободрила меня старушка. Пока я прихорашивалась у зеркала, гости уже появились на пороге гостиной. «Роган, мальчик мой!» — радостно воскликнула леди Фулкс. Я не успела повернуться, но в зеркало отлично видела вошедшего мужчину. Надеюсь, никто не заметил, как я изменилась в лице, услышав имя бывшего мужа. «Позволь представить тебе мою подругу, ведьму Британи Блейз. Добрее девушки я не встречала». «Ну что вы, леди Фулкс, разве ведьмы бывают добрыми?» Усмехнулась я, совсем не ожидав такого описания себя. Я, конечно, помогала жителям Злиденса, ко мне обращались за разными зельями, эликсирами и снадобьями, иногда за услугами посложнее. В благодарность мне приносили различные дары, вроде домашнего сыра или пирогов, иногда брала деньгами. Но это едва ли делало меня доброй. Все ведьмы – выходцы из темных земель. Большинство сбежали от правителя-тирана, недовольные своим положением. Я тоже сбежала, как только время подошло к инициации и возникли сложности. Мама еще пыталась как-то повлиять на события в темных землях, но все шло к скорому перевороту. Как бы давно ведьма ни жила в Драконьей Империи, для ее жителей она все равно оставалась чем-то темным и опасным. Но любопытным этого не отнять. Так и со мной. Сколько бы добра для города ни делала, замечали в основном плохое или неприличное. Но у леди Фулкс всегда было свое видение ситуации, и этим она мне нравилась. «Это мой внучатый племянник Роган Волтхар, глава рода воздушных драконов, правая рука нашего императора». Статусы бывшего мужа звучали куда внушительнее, чем мой, доброй ведьмы. Машинально протянула руку, мы же знакомимся как-никак. Дракон ее тут же поймал, не иначе как тоже, совершенно машинально. Это осторожное касание, моя рука в его... Если где-то и сверкнула молния, то до нас дошли ее отголоски в виде щекочущих искр волной разошедшихся по коже. А гром я попросту не могла услышать за ударами своего сошедшего с ума сердца. Вырвала свою руку, пока не случилось беды и не пострадала еще одна крыша в Злиденсе. «Мы знакомы», — огорошил, глядя мне прямо в глаза, проклятый дракон. «Вот как? Знакомы?» — удивилась леди Фулкс, попеременно глядя то на меня, то на своего внучатого племянничка. А я пыталась взглядом испепелить драконище. «Молись пресвятым драконам, Роган, чтобы с моих губ не сорвалось страшное проклятие». «Разумеется, тетушка, мы познакомились утром в храме». «Да он издевается надо мной, специально треплет мои нервы». Леди Фулкс перевела на меня любопытный вопросительный взгляд, в котором так и читались вопросы. «Да, довелось повстречаться», — подтвердила я, успевшая на долю секунды решить, что дракон меня обманул снова и решил выдать нашу общую тайну родственнице. Впрочем, старая драконица очень опытная и проницательная, может и сама обо всем догадаться. Пресвятые драконы, за что мне все это? Пожалуй, я буду лишней на семейном ужине. Да что ты, дорогая, твое присутствие скрасит нам вечер, так ведь, Роган? Бывший муж не спешил отвечать, вперил в меня нечитаемый взгляд, играя на нервах своим молчанием. Неужели так сложно подобрать слова, чтобы выпроводить меня из замка тетушки? Мне неловко, попыталась я, чувствуя, как щеки и правда заливает стыдливым румянцем. Тетя Маргарет права, госпожа Блейз, втроем будет веселее. Праздник урожая все-таки. В гробу я видала такое веселье. Нет, я лучше пойду. От волнения из-за всей этой ситуации у меня даже дыхание перехватило, в глазах подозрительно защипало. Не хватало еще разреветься. Я торопливо направилась к выходу. Не очень красиво и вежливо, а что делать? Британи! Искренне удивилась моему побегу старушка, надеюсь, она не примет это на свой счет. Я успела добежать до главного холла, Уоллес открыл мне дверь на улицу, и я выпорхнула на свежий воздух. Как же мне его не хватало. Но едва я ступила несколько шагов, позабыв метлу на крыльце, грозные тучи над головой недовольно загромыхали, меня обдало порывом ветра, окончательно растрепавшего прическу. А сверху хлынул проливной дождь, буквально за секунду промочивший мою одежду насквозь. «Бри!» Неожиданно ко мне сзади подкрался Роган. Из-за шума дождя я его не услышала. «У тебя явная проблема с пунктуальностью. Ты вечно опаздываешь или уходишь слишком рано? Не глупи. Вернись в замок. Ты же не хочешь простудиться?» Лететь в такую погоду было глупо, но я не спешила возвращаться. Завороженно следила, как струи дождя стекают по точенному лицу дракона. Его темно-русые волосы тоже намокли. Выглядел он взволнованным. «Неужели переживает за меня?» «Если ты сбежишь, тетя Маргарет точно начнет подозревать что-то. Она ведь знает, что я был женат на ведьме». Это был разумный довод. О том, что я была замужем за драконом, леди Фулкс тоже в курсе. Если добавить весь ее жизненный опыт, мудрость и врожденную проницательность, мое поведение и правда со стороны может выглядеть неоднозначно. Если я продолжу в том же духе, нетрудно сложить 2 и 2. «Хорошо, уговорил», — была вынуждена признать я. Дракон довольно ухмыльнулся и направился к замку, а я последовала за ним. Пора признать, что от этой проблемы так просто не убежать. А значит, придется терпеть присутствие Рогана в моей жизни какое-то время. «Ты так убегаешь, будто боишься меня. Я ведь не съем тебя», — произнес бывший, когда мы добрались до крыльца. «Угу», — буркнула я. «Только покусаешь». «Интересно, можно разбить сердце 2 раза об одного и того же дракона?» 5 лет назад. «Я не хочу замуж, мама!» «Фиктивный брак — это неполноценное замужество. Это временно, в конце концов», — парировала матушка. «Брак с драконом тебе нужен. Сила растет, а инициации так и не случилось. Это может быть опасно. Хочешь провести остаток дней в казематах Ковина или сумасшедшей изгнанницей в Черном лесу? Тебе нужен дракон, и я его тебе нашла». Спорить с верховной ведьмой Ковина было бесполезно. Спорить с ведьмой из рода Блейз вдвойне. «Поторопись привести себя в порядок, мы уже опаздываем. Я не собираюсь наряжаться для дракона». Будь моя воля, надела бы холщовый мешок, но все, что я могла, выбрать самое закрытое и бесформенное платье из тех, что у меня имелись. В придорожную таверну на пути в драконью столицу Ардмут мы добрались с большим опозданием. «Так себе место для брачного обряда», фыркнула я, оглядывая мужчин за столами, больше походивших на бродяг. «Напомни, зачем мне это все?» «Инициация!» — лаконично повторила мама. За этим коротким ответом крылось куда больше. Дракон был нужен мне для ритуала принудительной инициации, и речь тут была совсем не о близости. Для этого нужно было просто наличие дракона, его аура, если быть точнее. Поэтому я никак не могла понять, зачем нам вступать в брак. «Ясно», — процедила я, потому что ничего не ясно. «Лучше спроси, зачем ему нужна ты?» Мама загадочно улыбнулась, а мне захотелось дать себе оплеуху. И как я сама не догадалась задать этот вопрос? Мама в своем репертуаре самое важное решила сообщить в последний момент. «И зачем ему нужна я?» «Не совсем ты», — принялась отвечать мама, вводя в ступор своими ответами. «Ему нужна ведьма, невинная ведьма». «Вот же глупая ведьма! И как я сразу не догадалась!» У драконов был распространен один миф о ведьмах. Считалось, если дракон окажется первым мужчиной у ведьмы, то получит часть ее силы. Зачем самым сильным магам этого мира еще больше силы, мне было совершенно непонятно. Но одно точно было ясно. Быть использованной в подобных целях мне совершенно не хотелось. Собственно, на этой почве случилось множество конфликтов между драконами и ведьмами, ибо не всегда сильные мира сего спрашивали согласия ведьм. «Я не собираюсь отдавать девственность дракону!» – прошипела я. Получилось излишне эмоционально, так что на нас обернулась половина посетителей таверны. Мама схватила меня за руку и потянула к лестнице. Дракон должен был снять комнату и привести жреца. «Сегодня только смотрины. Нужно еще получить благословение пресвятых драконов». «Тебя никто и не заставляет с ним спать!» Говоря это, мама впихнула мне в руку пузырек с каким-то зельем. Оно светилось в темноте ярко-зеленым светом. «Достаточно того, что дракон будет верить в это». «Достаточно для чего?» — не поняла я. «Для того, чтобы драконы поверили, что мы исполнили свою часть сделки, а ты провела ритуал, Британи». «Что за зелье?» — начала я догадываться, но все еще нуждалась в пояснениях. «Снотворное с мороком. Добавишь его в вино, когда окажетесь в спальне. Дракон уснет в сладких грезах с твоим участием». «Так ты хочешь обмануть их?» Почему-то от этой мысли стало не по себе. Ложь всегда оставляет горький привкус на языке. «А ты думала, я способна подложить дочь под дракона? Не глупи, Британи, это идеальный выход. Главное, не влюбиться в мужа». «Что за глупости?» — возмутилась я. А мама повела меня на второй этаж, и я поняла, что разговоры на этом закончены. «Почему ты так сказала?» Дракон, точнее, целых два дракона, ждали в одной из комнат. С ними был и старик-жрец. Но куда больше меня волновали драконы. Один был старше моей матери, темные волосы едва проглядывали через серебристую проседь. Немолодое лицо в морщинах, но острый, ясный взгляд. Он опирался на трость и смотрел на нас с прищуром. Второй дракон был молод, едва ли старше меня. Хотя внешний облик дракона мог быть обманчив. Темно-русые волосы были растрепаны, а взгляд светло-серых глаз смотрел прямо и с интересом. Он сидел в кресле, но это не мешало разглядеть его поджарую фигуру и красивое лицо. Я засмотрелась, как глупенькая восторженная девица, и не сразу заметила, что не только я разглядываю дракона, но и он меня. И в его глазах я увидела не просто интерес, а именно мужской. От этой мысли сладко ухнуло в груди, и я жутко пожалела, что выбрала такое ужасное платье. Ведь у меня куча достойных нарядов. «Вы всегда такие пунктуальные дамы», — хмыкнул мой будущий муж. «У него еще и голос под стать с такими бархатными нотками». «А мы куда-то опаздываем?» — не удержалась я от ответа и почувствовала, как мама одобрительно сжала мое плечо. «Может, мне и нужен этот ритуал с драконом, но это не значит, что я буду покладистой эффективной женушкой. Ведь еще неизвестно, кому из нас этот брак нужнее, раз благородный чистокровный дракон решил связаться с ведьмой».